1949-51 годах, после конфликта с Югославией, волна репрессий прокатилась по странам народной демократии. В период пражской весны в Чехословакии были опубликованы материалы, из которых следует, что именно Микоян вел от имени Сталина переговоры с Готвальдом, настаивая на отстранении и аресте Сланского. Репрессии еще раньше коснулись семьи самого Микояна. В конце войны среди детей ответственных работников произошла трагедия. Советский дипломат Уманский был назначен послом в Мексику. С ним должна была выехать из Москвы и вся семья. Однако сын министра авиационной промышленности Шахурина, влюбленный в дочь Уманского, запретил своей невесте эту поездку. Она отказалась его слушать, и тот застрелил ее и застрелился сам. Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что кремлевские дети играли в правительство. Они выбирали наркомов или министров, у них был и свой глава правительства. Прокуратура СССР не нашла во всем этом состава преступления, но Сталин настоял на пересмотре дела. В результате двое детей Микояна, младший Серго и более старший Вано, были арестованы и сосланы. Они были в ссылке сравнительно недолго и вернулись вскоре после окончания войны. На одном из заседаний Политбюро Сталин неожиданно спросил Микояна, что делают его младшие сыновья. «Они учатся в школе», — ответил Анастас. «Они заслужили право учиться в советской школе», — произнес Сталин обычную для него банально зловещую фразу. Мы уже говорили выше о сталинских обедах или ужинах. После войны Сталин часто приглашал к себе на дачу членов Политбюро, некоторых министров и военных, поужинать и посмотреть кино. Это была почти всегда чисто мужская компания. Жена Сталина покончила с собой еще в 1932 году, и он после этого уже не женился. Члены Политбюро приезжали к нему также без своих жен. Лишь иногда на этих вечерах присутствовала дочь Сталина Светлана. Сталин часто заводил патефон, ставил пластинку и приглашал всех танцевать. Танцевали они плохо, но отказаться не могли, тем более, что иногда и сам Сталин начинал танцевать. Единственным человеком, у которого это хорошо получалось, был Микоян. Но он под любую музыку исполнял какой-нибудь кавказский танец, похожий на лезгинку. С 1951 года Сталин все реже и реже приглашал к себе Микояна. Его не вызывали даже на заседание Политбюро. На 19-м съезде партии Микоян не был избран и в президиум съезда. Конечно же, речь Микояна на этом съезде изобиловала восхвалениями в адрес Сталина. Микоян был избран в ЦК КПСС и стал членом расширенного состава президиума ЦК, но не вошел в более узкий состав президиума ЦК. Сталин прямо на заседании пленума обругал Молотова и Микояна и выразил им недоверие. Они защищались, но многие считали их теперь обреченными людьми. Это не мешало Микояну напряженно работать в Совете министров СССР. Микоян в 1953-56 годах. Сразу же после смерти Сталина составы Президиума ЦК КПСС, секретариата ЦК и Совета министров СССР были резко сокращены. Анастас Иванович вновь обрел твердое положение в самых высших звеньях советского и партийного руководства. В то время членов руководства в официальных сообщениях перечисляли не по алфавиту, а по месту в партийной иерархии. Хрущев стоял на 5-м месте после Маленкова, Молотова, Берия и Кагановича. Микоян занимал